В художественном училище ребята, будущие художники и скульпторы, учились не только мастерству, но и художественному образу жизни. Учиться быть художником и не выпивать было невозможно. Первые же встречи с алкоголем убедили Мишу, что сам по себе алкоголь веселья и радости не несет. Он знал тех ребят, которым алкоголь обязательно придавал особые силы. Он знал тех, кого алкоголь вел по жизни самыми непредсказуемыми путями и лабиринтами. Он знал тех, кто выпивал, как будто дышал полной грудью. Но у Миши встреча с алкоголем прошла буднично и скучно. Он опьянению не радовался, а сопротивлялся ему. Выпил с друзьями и старался, что называется, держаться. Опьянение не приносило ему легкости и блеска мыслей, высказываний и действий. Оболел Миша после выпивки сильно. Любые наркотики Мишу пугали. Попробовал курить траву с однокурсниками, но за тем эффектом, который он от этого чувствовал, ему всегда мерещился ужас привыкания, зависимости, разложения и крах. С наркотиками у Миши не сложилось совсем никак. В студенческие годы в Москве он не получал удовольствия ни от отчаянных пьянок и попыток испытать свободную любовь в общежитских коллективных загулах. Он видел, что кому-то это нравится, но сам он удовольствия не получал. Наоборот, ему было неприятно. Первые праздники в трудовом коллективе вызвали недоумение. Дни рождения друзей и жен друзей, новоселье, выезды на природу большими компаниями или несколькими семейными парами, детские праздники, которые они с женой устраивали для детей, или те, на которые Миша водил свою старшую дочь, свадьбы, крестины, большие и малые корпоративные торжества, торжественные приемы, на которые он иногда получал приглашение, обмывание автомобилей, дач, катеров, походы в баню, мальчишники и прочее, все это Мишу не радовало. Он учился изображать хорошее расположение духа на всех подобных событиях и в компаниях. Но он с недавних пор смотрел с недоверием на тех людей, которые весело танцевали, радостно пели что-нибудь пьяным хором или сольно, на тех приятелей и приятельниц, которые дружили уже много лет, но при каждом удобном случае в любой компании продолжали и продолжали бесконечные свои разговоры. Он слушал тех, кто смеется до слез несвежим анекдотом или несмешным шуткам, и думал, неужели людям действительно весело? Он думал так и все больше и больше сомневался. При этом Миша не ждал, что кто-то его будет веселить. С ним случались радостные эпизоды. Неожиданно самая обычная встреча с приятелями превращалась в радость с какими-нибудь веселыми и дурацкими затеями. Миша запросто, при наличии заводного компаньона или компании, готов был шалить, кого-нибудь разыгрывать. Он любил азартные многочасовые споры, доходящие чуть не до драки. Миша смело шел на пари и часто проигрывал споры. Он категорически не считал себя занудой и педантом. Вот только радовался и веселился редко. Знал это про себя и считал большим в себе недостатком. Часто думал, что что-то в нем не так, что слишком к себе прислушивается, что не умеет, не научился веселиться. Но поговорить с кем-нибудь с глазу на глаз Миша очень любил. Он знал, что небольшая компания, а лучше один хороший собеседник — это то, что ему нужно. А такие теплые компании, а тем более душевные разговоры один на один случались редко. Разговоры с Юлей на кухне квартиры на Кутузовском были для Миши острой радостью и счастьем. Они могли выпить с ней много коньяку или водки, могли сидеть просто с чаем или кофе. Могли курить одну за одной или почти не курить. Но радость общения Миша испытывал с Юлей всегда. Юля слушала. Она могла слушать и в одиночку выпить бутылку коньяку, пить, молчать и слушать. Как-то Миша узнал, что Юля слушала невнимательно, а то и не слушала вовсе. Но от этого Юлина общество не стало Мише менее важным и приятным. А теперь Юля не стала навсегда. Но Миша сидел, выпивал со Степой, ему было хорошо и спокойно. И он рад был тому, что ему удается не думать ни о чем, просто сидеть и пить, не ковыряя себя трагическими мыслями. Миша пьянел, чувствовал к Степе полнейшую нежность и даже желание его обнять и расцеловать. Лишь бы продолжался разговор, который так Мишу радовал. «Знаешь, — сказал Степа, — ты меня прости, это не по-дружески, но я закурю. Спасу нет, хочу курить. А ты, Мишенька, не кури. Так как ты сегодня не куришь, это самый эффективный способ бросить курить. А я покурю, ладно? Уж очень хочется. Да еще так сигарой пахнет от этого старика». Степа махнул рукой в сторону двух девиц и мужика с сигарой. «Все-таки, Миша, ты прав. Я гораздо младше и симпатичнее его, я присмотрелся». А вот и я услышал Миша у себя за спиной женский голос. Он тут же оглянулся и увидел Соню. «Вы думали, я уже не приеду, а я приехала. Заботьтесь обо мне теперь». «Вот Сёпа», — сказал Миша, поднимаясь со стула. «Это мой товарищ, о котором я тебе говорил. Познакомься, Степан, это Соня. Соня — это Степан».